Слово на «Н». Когда Джейкоб спустился, успокоив Бенджи, Джулия уже заснула или безупречно изображала сон. Джейкобу не спалось, читать не хотелось, ни книгу, ни журнал, ни даже блог о недвижимости. Телевизор смотреть тоже, писать не получится, мастурбировать тоже. Ни одно занятие не привлекало, все показалось бы постановкой, притворством. Он отправился в комнату Сэма, надеясь, что созерцание его спящего первого ребенка подарит несколько мгновений душевного покоя. Зыбкий свет выполз из-под двери в коридор, затем втянулся обратно. Волны цифрового океана по ту сторону. Сэм, всегда бдительно оберегавший свою территорию, услышал тяжелые шаги отца. «Пап?» «Один и без оружия». «Ага». «Ты там стоишь? Тебе что-то нужно?» «Можно войти?» Не дожидаясь ответа, Джейкоб отворил дверь. «Риторический вопрос?» — спросил Сэм, не отводя глаз от экрана. «Чем занимаешься?» «Смотрю телек». «У тебя нет телека». «На компе». «Ну, так разве ты не компьютер смотришь?» «Конечно». «И что идет?» «Да все». «А что ты смотришь?» «Ничего». «Найдешь секунду?» «Да, один...» Это был риторический вопрос. «А как дела?» «Это мы разговариваем?» «Ну, я начинаю». «Все нормально». «Классно, когда все нормально». «Что?» «Не знаю. Кажется, я где-то такое слышал. В общем, Сэм, единственный и костлявый». Примечание. Автор обыгрывает оборот. «Единственный и неповторимый» — английский. Конец примечания. «Зачет. Короче говоря, вот что. Извини, что гружу, но эта ситуация утром в еврейской школе... Я этого не писал». «Ага, вот так. Ты мне не веришь?» «Тут дело даже не в этом. Нет, в этом. Было бы значительно легче все это разгрести, если бы ты предложил другое объяснение. Но его нет. Этот набор слов, в принципе, вообще ерунда. Между нами меня бы вообще не волновало, если бы это ты написал». «Я не писал. Кроме слова на «Н».» Сэм, наконец, перевел глаза на отца. «Что? Развод? Что?» «А, ничего. К чему ты это сказал?» «Я не говорил». «Ты про нас с мамой?» «Не знаю. Я даже себя не слышал за руганью и звоном стекла». «Сегодня?» «Нет. То, что ты слышал, все в порядке. Мама заходила, и мы поговорили». Джейкоб бросил взгляд на экранчик на мониторе компьютера и подумал о том, что Ги де Мопассан ежедневно обедал в ресторане «Эйфелевой башни», потому что это было единственное место во всем Париже, откуда ее не было видно. «Нетс играют с Доджерс. Дополнительные ининги». В неожиданном приливе возбуждения Джейкоб хлопнул в ладоши. «Пошли завтра на игру». «Что?» «Оторвемся. Можем прийти пораньше на разминку. Объедимся всяким дерьмом». «Объедимся дерьмом?» «Ну, вредной едой». «А почему бы мне не посмотреть здесь?» «Но у меня обалденная идея». «Да?» «Нет». «У меня футбол и музыка, и подготовка к бар-мицве, ну, если она еще будет, не дай бог». Я могу тебя освободить от этого? От моей жизни? Боюсь, я мог только привести тебя в нее. И они играют в Лос-Анджелесе. Точно, сказал Джейкоб и добавил тише. Как же я не сообразил. Это тихое замечание заставило Сэма подумать, не обидел ли он отца. В нем шевельнулось чувство, которое в предстоящем году он будет испытывать. Хотя я понимаю, что это полная глупость, чем дальше, тем чаще и острее. Что может быть происходящим, есть хоть и ничтожная, но и его вина. Доиграем партию? Не. Как у тебя с деньгами? Все окей. И это история в еврейской школе. Очевидно, ведь она не из-за дедушки, да? Если только он заодно не дедушка того, кто это написал. Я так и думал, в любом случае. Пап, Билли черная. Как я могу быть расистом? Билли? Девочка, в которую я влюблен. У тебя есть девочка? Нет. Тогда я не понял. Эта девочка, в которую я влюблен. Ага. И ты сказал Билли? Значит, это девочка, так? Да. И она черная. И как бы я мог быть расистом? Я не уверен, что тут вполне работает логика. Работает. Ты знаешь, кто подчеркивает, что среди его лучших друзей есть черная? Тот, кому не по душе чернокожие. Из моих лучших друзей ни один не черный. И ты как знаешь, но я считаю, что предпочтительнее их обозначать афроамериканцы. Обозначать? Просто термин. Надо ли парню, влюбленному в черную девушку, использовать термины? А это не котел ли называет чайник афроамериканцем? Примечание. Обыгрывается американская пословица «котел чайнику говорит, ты чумазый». Конец примечания. Котел? Ну, я шучу. Просто интересное слово. Я не сужу. Ты знаешь, что тебя назвали в честь брата твоего прадеда, погибшего в Биркенау. У евреев все всегда приобретает какое-то значение. Какое-то страдание, ты хочешь сказать? А гои выбирают красивые имена или берут и выдумывают их. Билли назвали в честь Билли Холидей. Значит, это исключение, подтверждающее правило. А тебя в честь кого назвали? Спросил Сэм. Его интерес — небольшая уступка голосу совести за погрустневший и потускневший голос отца. В честь дальнего родственника по имени Яков. Считается, что он был удивительным легендарным человеком. Предание гласит, что он голой рукой раздавил череп казаку. Круто. Я, конечно, не такой силач. Мы даже не знаем никаких казаков. В лучшем случае я обычный. У кого-то из них заурчало в животе, но ни один не понял, у кого. Ладно, вывод. По-моему, это чудесно, что у тебя есть девушка. Она мне не девушка. Опять разница в терминологии. По-моему, чудесно, что ты влюблен. Я не влюблен. Я ее люблю. Ну, что бы там ни было, все железно останется между нами. Можешь мне доверять. Я уже говорил об этом с мамой. Правда? Когда? Не знаю. Пару недель назад. Так это не свежая новость? Все относительно. Джейкоб задержал взгляд на экране. Не это ли притягивало Сэма туда? Не возможность быть где-то еще, а возможность не быть нигде. «И что ты ей сказал?» — спросил Джейкоб. «Кому?» «Своей матери». «В смысле, маме?» «Ей». «Не знаю». «Не знаешь, в смысле, не в настроении говорить об этом сейчас со мной?» «В этом смысле, ага». «Это странно, поскольку она уверена, что ты и написал все те слова». «Я не писал». «Ладно, я становлюсь назойливым, я пойду». «Я не сказал, что ты назойливый». Джейкоб двинулся к выходу, но, не дойдя до двери, остановился. «Хочешь анекдот?» «Нет». «Сальный». «Тогда точно нет». «Какая разница между Субару и эрекцией?» «Нет, значит нет». «Ну, серьезно, какая разница?» «Серьезно, мне не интересно». Джейкоб наклонился к нему и прошептал. «У меня нет Субару». Против воли Сэм громко рассмеялся, всхрапывая и брызгая слюной. Джейкоб рассмеялся, но не собственному анекдоту, но смеху сына. Они смеялись вдвоем, взахлеб истерически. Сэм попытался безуспешно взять себя в руки и выговорил. «Смех-то в том, самый-то смех, что Субару у тебя есть». И они еще хохотали. Джейкоб до храпа, до слез, с мыслями о том, какой это кошмар быть в возрасте Сэма, какая боль и какая несправедливость. «И то правда», — признал Джейкоб. «Субару у меня еще как есть. Надо было сказать Тойота». «О чем я думал?» «О чем ты думал?» «О чем он думал?» Они просмеялись. Джейкоб еще на раз подвернул рукава. Туговато, но ему хотелось, чтобы они удержались выше локтя. «Мама думает, тебе лучше извиниться». «А ты?» Он сомкнул пальцы в кармане вокруг пустоты, вокруг ножа и сказал. «И я». «Единственный и насквозь фальшивый». «Тогда ладно», — сказал Сэм. «Это не так ужасно?» «Нет, ужасно». «Да», — согласился Джейкоб, целуя Сэма в макушку. «Последнее допустимое для поцелуев место. Должно быть довольно мерзко». На пороге Джейкоб обернулся. «Как дела в иной жизни?» «Ну, над чем работаешь?» «Строю новую синагогу». «Правда?» «Ага». «Можно спросить, зачем?» «Потому что я разрушил старую». «Разрушил? Типа снес?» «Типа того». «И теперь, значит, строишь себе новую?» «Старую тоже я построил». «Маме бы понравилось», — сказал Джейкоб, осознавая, насколько красиво и удивительно то, чем Сэм никогда не делился. «И у нее, наверное, возникло бы 1000 идей». «Пожалуйста, не говори ей». От этих слов Джейкоб ощутил прилив удовольствия, которого не желал. Кивнув, он сказал: «Конечно». Затем, качнув головой, добавил: «Я бы и не стал». «Ладно», — сказал Сэм. «Что-нибудь еще?» «Ну, а старую синагогу?» «Ее ты зачем строил?» «Чтобы взорвать». «Взорвать?» «Знаешь, если бы я был другим отцом, а ты другим ребенком, я бы, наверное, почувствовал, что обязан донести на тебя ФБР». «Но если бы ты был другим отцом, а я другим ребенком, мне, пожалуй, не пришлось бы взрывать виртуальные синагоги». «Тоуче», — признал Джейкоб. «Примечание. Тоуче — удар, означающий поражение в фехтовании. Французский. Конец примечания». «Но может ли быть, что ты строил ее не для того, чтобы разрушить?» Или, по крайней мере, не только для этого. Нет, не может. Ну, например, ты пытался сделать все как надо, и когда не вышло, тебе пришлось все сломать. Никто мне не верит. Я верю. Я верю, что ты хочешь, чтобы все было как нужно. Нет, ты не понял, сказал Сэм, потому что не было способа заставить отца хоть что-то понять. Но отец понял. Сэм строил синагогу не за тем, чтобы взорвать. Он был не из тех создателей тибетских песочных мандал, о которых ему пришлось слушать как-то в машине. Пятеро парней в молчании тысячи часов работают над аппликацией, чье назначение не имеет никакого назначения. «И я думал, что нацисты — это противоположность евреев», — сказал тогда его отец, выдергивая наушники из автомобильной магнитолы. Нет, он строил ее с надеждой, что, наконец, появится место, где он будет чувствовать себя уютно. И дело не в том, что он мог выстроить ее в соответствии со своими эзотерическими воззрениями. Он мог находиться там, не находясь там. В чем-то сродни мастурбации. Но, как и в мастурбации, тут, если не выйдет точно как надо, уж будет полностью и безвозвратно мимо. Иногда в худшие из возможных моментов его опьяненное подсознание вдруг выкладывало вираж, и в свете его ментальных фар оказывался Раф Зингер или Сил, певец, или мать. И тут уже ничего нельзя было переиграть. Так же и с синагогой. Малейшее несовершенство, ничтожное отклонение от симметрии в ротонде, слишком высокие для малорослых детишек ступенек, перевернутая звезда Давида, и все насмарку. И ничто не делалось спонтанно. Сэм все продумывал. А разве не мог он просто поправить то, что получилось не так? Нет. Потому что он бы всегда помнил, что было плохо. Вот эта звезда висела вверх ногами. Другой человек воспринял бы исправление как улучшение изначального варианта. Сэм не был другим человеком, как и Саманта. Сев на кровать, Джейкоб заговорил. «В молодости, может, даже в старшей школе, я переписывал слова любимых песен. Зачем, не знаю. Наверное, это давало мне ощущение, что все на своих местах. В общем, это было задолго до интернета. Так что я садился перед бумбоксом. Перед бумбоксом? Ну, магнитолой. Это я подстебнул. Ясно. Ну вот, садился перед бумбоксом, слушал песню несколько секунд, останавливал и записывал, что услышал. Потом перематывал и слушал еще, чтобы убедиться. Все записано правильно. Потом включал дальше и записывал следующий кусок. Потом перематывал, если толком не расслышал или не был уверен, что расслышал правильно, и записывал дальше. При перемотке вообще-то точно не попадешь, так что я неизбежно или пролетал вперед, или не доматывал. Ужас, как утомительно. Но я любил это дело. Мне нравилось, что нужна такая точность. Нравилось разбираться. За этим занятием я провел неведомо сколько тысяч часов. Иногда текст вообще было невозможно разобрать, особенно если звучал гранж или хип-хоп. Догадки меня не устраивали. Ведь так пропадал весь смысл записывания песен, их точная расшифровка. Бывало, мне приходилось слушать какой-то малюсенький фрагмент снова и снова и снова, десятки раз, сотни. Я буквально до дыр затирал это место на пленке. Так что в следующий раз, когда слушал эту песню, того места, которое мне так нужно было правильно услышать, в ней уже не было. Я помню одну фразу «Эйл Элогиас». Знаешь эту песню, да? Не. А «Нирвану»? Крутая. Крутая, крутая вещь. В общем, видать, у Курта Кобейна заплетался язык. И там была фраза, которую я никак не мог разобрать. После сотен прослушиваний самое разумное, что у меня получилось, было «возопил мой стыд». И я много лет не понимал, что облажался, пока не спел это место во всю глотку, как дурак при маме. Вскоре после того, как мы поженились. Она сказала, что ты не так поешь? Да. Очень в ее духе. Я был благодарен. Но ты же пел. Неправильно пел. Все равно надо было дослушать. Нет, она правильно сделала. Ну и как там на самом деле? Смотри, не упади. Там было «воск топил мосты». Не может быть. Да? А что это вообще могло бы значить? А ничего и не значит. Это была моя ошибка. Я думал, в этом скрывался какой-то смысл.